Глава 12. Провал в пространстве выплюнул их в ректорате. Едва мокрые кроссовки Кати тяжело коснулись пушистого ковра, как ее сразу же подхватили под руку и оттащили в сторону, к окну. Катя обернулась, увидела Людоедовну и испуганно спросила: «Что случилось?» «Все в порядке». Голос Людоедовны прозвучал почти спокойно, но Катя чувствовала, что она едва сдерживает ярость и боль. «Просто помолчи и ничего не делай». Катя испуганно кивнула, понимая, что Людоедовна может ударить ее так, что мало не покажется. Голова плыла, наполняясь шумом, и в ректорате было как-то очень тесно. Катя вдруг увидела, как Дмитрий Анатольевич в компании с молодым преподавателем с математического кого-то поднимает с ковра. Мелькнула безжизненно обвисшая рука, покрытая золотой ржавчиной драконьей чешуи. Закапала вода, и Катя поймала мертвый взгляд Росса, расплавленное золото вместо зрачков. «Что?» Только и смогла прошептать она, цепенея от ужаса, и Росса понесли к выходу. Только теперь Катя увидела Гуревича. Ректор, как-то резко постаревший, открыл дверь и скомандовал: «Под капельницу, Дмитрий Анатольевич!» «Я помню, помню», — успокаивающе кивнул декан. Росса вынесли в коридор, и Гуревич устало провел ладонями по лицу. «Что случилось?» — повторила Катя, понимая, что Людоедовна до сих пор держит ее крепче любого капкана. Только сейчас она вспомнила, что они с Россом сделали до того, как отправились на Кубу, и накативший страх был таким, что у Кати подкосились ноги. «Тихо, тихо!» Людоедовна подтолкнула ее к одному из стульев, усадила и придвинула стакан с водой. Гуревич прошел к своему креслу, сел и, помолчав какое-то время, спросил: «Катя, сколько у вас уже было индивидуальных занятий?» «Два», — ответила Катя, чувствуя, что в ней все мертвеет от страха. «Что с Росом? Куда его понесли? Он жив?» «Первого числа, потом второго. А сегодня со мной уже Ирина Леонидовна занималась». За страхом пришла злость. Фамильяр усиливает мага, он батарейка, которая питает волшебника. Так Кате надо было не сидеть здесь, отвечая на дурацкие вопросы, а бежать за Дмитрием Анатольевичем, чтобы помочь Россу. Его же еще можно спасти? Или уже нет? «Что вы делали в оранжерее?» — спросил Гуревич. Людоедовна встала за Катиной спиной и вдруг запустила руки ей в волосы. Катя хотела было дернуться, отстраниться, но прикосновение словно парализовало ее. Она, кажется, и моргать не могла. Однако у нее получилось ответить. «Росс отправил удар по какой-то машине. Я его усиливала». Она не видела Людоедовну, но поняла, что она кивнула. «Да, Борис Аркадьевич, так и было». Гуревич откинулся на спинку кресла и тяжело вздохнул. Катя вдруг почувствовала, что весь студгородок так извинит от страха. «Чья машина?» — спросил Гуревич, уже зная ответ. «Выгодского». Гуревич перевел взгляд с Кати на Людоедовну, и она ответила, убирая руки: «Да, все так. Она сначала усилила мастера, а потом опустошила его. Выпила почти досуха. И я не вижу, куда эта энергия ушла. В ней ее нет». Людоедовна вдруг всхлипнула и сказала с искренней горечью: «Господи, только Росс мог в такое влипнуть». Катя отстранилась, поднялась со стула и вдруг подумала, что эти двое могут ее не просто смять, растереть в порошок. Но и промолчать она не могла. Это было слишком жестоко и несправедливо. «Я не могла сделать ничего подобного. Фамильяр усиливает мастера, а не убивает. И...» Кате казалось, что она вот-вот задохнется от обиды. «Ростислав Сергеевич несколько раз спасал мне жизнь. Я никогда не сделала бы ему ничего плохого». По губам словно вновь мазнула огненным лепестком. Ведь Росс почти поцеловал ее там, в море. И луна висела над ними золотой монеткой, и... Глазам сделалось горячо и мокро. Катя наконец-то нашла то тепло, которое потеряла после смерти родителей, и все кончилось тем, что она оказалась на суде, и её даже слушать не хотят. «Вас никто не обвиняет», — спокойно произнес Гуревич, словно поймал ее мысли про суд. «Но вы в самом деле выпили из него все силы и куда-то перебросили. Пусть неосознанно. Пусть...» «Я этого не делала», — проговорила Катя, глядя ему в глаза. У нее даже горло заболело от гнева. Она никогда и ни при каких обстоятельствах не повредила бы тому, кто вырвал ее из зубов гнилых гончих. Она... Катя не могла сказать, что это была любовь. Это было что-то намного сильнее и больше любой любви и любой признательности и благодарности. Это было то, что делало Катю живой. Гуревич устало вздохнул. Людоедовна обошла стол, села и угрюмо сказала: «Борис, расскажи ей, что сейчас идет по всему миру». «Выгодский выжил», — коротко ответил Гуревич и провел левой рукой над запястьем правой, словно снимал что-то. Катя с ужасом увидела, что правая рука ректора почернела, словно он сунул ее в огонь. И он, разумеется, ответил. «Множество магов лишены магии, каждый пятый испытал непереносимую боль. Он использовал для этого наши штрих-коды». В ушах зашумело. Несколько секунд Катя все видела, словно через толстое мутное стекло. «Кто из наших?» — спросил чей-то голос, и Катя поняла, что это она и говорит. «Дарина Валенчак и Светлана Валерьевна остались без магии», — сообщил Гуревич. «Я, Дмитрий Анатольевич и Олег Кравченко до сих пор не чувствуем правую руку. Олег еще в медицинском крыле, и мы...» Катя не дослушала, вскочила со стула и бросилась бежать. Из дому ли радость да цыгане улетела ли, боже мой, ай да не вернется она назад. Дарина лежала головой у Кати на коленях, пела и плакала. Забинтованная правая рука свисала с кровати. Когда Катя прибежала в комнату, Дарина держала на левой ладони бумажный шарик и щелкала пальцами, пытаясь его поджечь. Шарик оставался неподвижным. Дарину колотила озноб, и она была совершенно пуста. Ни следа магии. Ни капельки. Обычная девчонка. Кате казалось, что она видит, как из Дарины утекает жизнь. Она лишилась магии, и теперь ей стало незачем жить. Все кончилось. «Ах, знать судьба да моя, да такая ли бедная, знать, на роду ли мне написана». Катя обняла ее, не говоря ни слова. Тогда Дарина смогла заплакать. Кто-то постучал в дверь, но не дождался ответа и ушел. Катя слышала негромкие голоса из коридора и говорила что-то совершенно бессмысленное. Потом она даже не вспомнила, что именно говорила. Никакие ее слова не вернули бы Дарине магию, никакие слова не заставили бы ее рану затянуться. Но Катя просто была рядом, чтобы говорить их. «Ай, мельмарава, далекон мангара, вэла ли давлале, ай, гравена ли ман йогадже, ай, я люмру». «Да ли кто меня похоронит ли, Господи, ай, похоронят ли меня чужие люди?» Дарина пела, и Катя, гладя ее по плечу, боялась, что она не выдержит. Ведь люди исходят с ума и умирают от потерь. «Господи, Рос, что же ты наделал?» «Дай руку», — попросила она, и Дарина горько рассмеялась. «Кать, не надо, ничего уже не изменится», — схлипнула она. Катя погладила ее по щеке, вытирая слезы, и поняла, что и сама плачет. Она ни в чем не была виновата. Она была оружием в руках Роса. Что может исправить пуля в уже нацеленном стволе? Но чувство вины камнем лежало на плечах и придавливало к земле. И Катя не знала, сможет ли теперь жить. «Ай, гравен или ман йогадже». Это было несправедливо. Это было тем, что Катя хотела отменить и исправить. Сейчас в ней поднимался гнев, восставая против решения короля. «Саринка». Рассмеялся за головой Кати голос Выгодского. «Ты соринка на песке, ты лист опавший. Что ты можешь?» «Увидишь», — свирепо подумала Катя. «Вот потом и посмеемся». Она сжала левую руку Дарины, еще не зная, что собирается сделать. Закрыла глаза, вспоминая о том, как искать источник своей магии, и вспомнила луну над морем и то почти непереносимое счастье, которое заставляло волосы шевелиться на голове. Ведь было же море. И россыпи незнакомых созвездий, и прикосновение к чему-то очень важному, настоящему. Невидимый кулак ударил ее в голову огненным молотом и отбросил к стене. Катя закричала, впиваясь в пальцы Дарины и зная, если она разожмет руку, то все закончится. Дарину сдернула на пол, и она схватилась за Катю так, словно та держала ее над пропастью. Мир сделался текучим и мягким, словно глина. Катя знала, что сейчас может вылепить из него все, что угодно. Мир плыл под пальцами, подчиняясь ее воле. По руке от локтя побежала огненная волна. Штрих-код на запястье налился багровым, комната утонула во тьме. И Катя увидела, как над ними мечутся тени, черные, растрепанные, голодные. Кажется, она услышала клацанье зубов над головой. Огонь перетек на руку Дарины, тени сгустились над Катей, и она погрузилась во тьму, полную хриплых криков и шелеста книжных страниц. Но Катя плыла сквозь нее, и крики угасали. В ней была воля. В ней была власть. И ночь наполнялась светом. «Кать?» Кто-то всхлипывал над ней, чья-то рука гладила ее по лицу. Катя сделала вдох, и тени расступились. Дарина смотрела на нее. Катя не знала, что было в этом взгляде. Ей было страшно узнавать. «Кать, ты жива?» Дарина плакала. Над ее головой кружилось облако золотых искр, заполняло ту пустоту, которую поселил в ней Выгодский. В Кате плыла музыка. Комнатка в студенческом общежитии вдруг сделалась бальным залом, залитым радугой, птичьими криками, запахом весенней воды и земли. Мир звенел и расцветал. Мир возвращал все, что у него отняли. Все приказы всех королей стали осенней листвой, которую унес ветер. «Радуга», — подумала Катя сквозь слезы. «Радуга». «А было бы интересно сделать его гнилой гончей. Я иногда об этом думаю». Вадим, который заполнял самую обычную анкету — имя, фамилия, паспортные данные, предыдущее место работы — удивленно поднял голову. «Кого?» — спросил он. Выгодский задумчиво выдернул лепесток из пиона на стойке секретарши и ответил. «Твоего приятеля, Росы Белецкого. Он стал меня раздражать». Чувствуя, как в нем снова начинает закипать та сила, которую ему дал король, Вадим поинтересовался. «Прикажете выехать?» Его задачей всегда было угадывать пожелания начальства. И с Евланским это даже получалось. Пусть не каждый раз, но получалось. Губы Выгодского дрогнули, и Вадим понял, что снова поступил правильно. Он снова вспомнил, как призрак Роса лежал на полу в столовой, а потом представил, как Рос, живой и здоровый, идет по улице, чтобы в любую минуту исполнить приказ хозяина и сделаться чудовищем. Нет, этого никогда не случится. В Росе не было той червоточины, которая превращала людей в гнилых гончих. Вадим был в этом уверен. Оставалось надеяться, что король не учует те мысли, которые Вадим прятал от себя. Выгодский дотронулся до пластыря на скуле. Час назад он приехал в офис в обгоревшем костюме, и секретарши засуетились, побежали с чехлами для одежды и какими-то пузырьками. Никто ничего не объяснил, но Вадим как-то почувствовал, что ли, что тут не обошлось без Роса. «Несколько лет назад он стал искать выходы на Рудольфа Книжника и его редкую добычу», — сообщил король. «Я тогда подумал, будет интересно посмотреть, что же он все-таки придумает, чтобы забрать себе мою корону. Правда?» Вадим пожал плечами и признался. «Честно говоря, я не понимаю, Илья Владимирович». Черная птица в его груди сидела тихо-тихо, словно ее и не было. Но Вадим знал, она просто ждет своего часа. Как только король прикажет, она проснется и раскроет крылья. Выгодский кивнул. «Твой друг, мой капитан, сегодня пошел по скользкой тропке террора», — сообщил он. «Метнул бомбу в мою машину». Некоторое время они молчали. Секретарша, зная себе, беспечно клацала на маникюренными ноготками по клавиатуре, словно не слышала ни слова. Вадим вдруг ни с того ни с сего вспомнил букет сиреневых мускарий, который однажды нарвал для Татьяны. Кажется, именно в тот день они зачали Пашу. «Что я должен сделать?» — спросил он. Похоже, король к чему-то подводил его, но Вадим так и не понимал, к чему именно. Его старый друг такой же, как Выгодский. Ребята в том колледже тоже непростые студенты. Вадим представил, как Богатов выбрасывается из окна и проваливается в дыру в пространстве, чтобы вынырнуть где-нибудь на Таити, и с трудом сдержал усмешку. Несколько дней назад он бы в это не поверил, а теперь все это стало его жизнью. «Посиди сегодня подольше, побудь на боевом дежурстве». Улыбнулся Выгодский, и Вадим снова поплыл в теплом океане этой улыбки, забывая себя. Король посмотрел на него, запуская цепкие пальцы взгляда в душу Вадима, и удовлетворенно кивнул. «Конечно, побуду», — откликнулся Вадим, чувствуя странную легкость в голове. «Все, что понадобится». Выгодский шагнул к дверям и вдруг обернулся и произнес: «Может, все-таки сделать из него гнилую гончую? Хотя у меня есть кое-что поинтереснее». Когда он вышел, Вадим заполнил анкету до конца, отдал ее секретарше и пошел в сторону того кабинета, который сегодня отвели для него. Там не было особенной обстановки, только письменный стол, пока еще пустой, два стула и огромное зеркало во всю стену. Вадим не знал, как именно сделает то, что задумал, но надеялся, что дорога сквозь ночной туман все-таки выведет его к правильному решению. «Ты слеп, капитан», — сказала серая тень, что скользила по краю его памяти. Стук-тук-тук. Простучали косточки в деревянной плошке, дрогнули темные руки, высовываясь из дырявых рукавов. «Ты непроглядно слеп». «Мое сердце видит лучше глаз», — ответил Вадим призраку, закрыл за собой дверь и подошел к зеркалу. Несколько минут он стоял молча, пытаясь нащупать нужную тропу, а потом, повинуясь тому чувству, которое поднялось из глубин его души, положил руку на зеркальную гладь и представил ту молодую гнилую гончую, которую встретил в свой первый день здесь. Вадим не думал, что у него хоть что-то получится. и едва не вскрикнул, увидев, что отражение расплылось и изменилось. Долговязый тощий парень вскочил с какого-то затрапезного дивана в убогой квартирке и дрогнувшим голосом спросил. «Да?» Вадим вспомнил, что Явланский ответил бы матерно и в рифму. «Иди сюда», — приказал он, и гнилая гончая нырнула в зеркало и через несколько мгновений уже стояла перед ним в кабинете. Вадим посмотрел на него, прекрасно понимая, что все, что он сейчас делает, — настоящий прыжок во мрак. «Как тебя зовут?» — поинтересовался он. Парень нахмурился, припоминая. «Сергей?» — ответил он. Вадим кивнул. «Телефон взял?» — спросил он. Сергей вынул из кармана смартфон с треснувшим экраном, показал Вадиму. «Хорошо», — сказал он, достал свой смартфон и, найдя номер Роса, показал гнилой гончей. «Звонишь сейчас вот сюда. Как ответят, скажешь, что девятка на перекрестке. Все». «Девятка на перекрестке» была фразой из их с Росом детства, когда они бегали по всему району, играя то в поиске кладов, то в спасение от злых роботов, и означала она «беги, спасайся». Вадиму хотелось верить, что он дозвонится, что он успеет пробиться к Росу, прежде чем до него доберется Выгодский. «Ты отблагодаришь меня?» Едва слышно спросил Сергей, и в его голосе звучала такая надежда, что становилось страшно. Вадим посмотрел ему в лицо и также тихо ответил: «Я тебя освобожу». Он понятия не имел, что это значит, но Сергей кивнул и набрал номер. Вадим услышал длинные гудки. Один, второй, третий. И вдруг воцарилась тишина. Сергей позвонил еще раз. И механический голос доброжелательно ответил, что абонент не отвечает или находится вне зоны действия сети. Вадим закрыл глаза. Девятка была на перекрестке, и Рос вылетел прямо на нее. «Что-то еще?» — спросила гнилая гончая. Вадим мотнул головой. «Нет, уже нет». Лицо Сергея дрогнуло, и Вадим подумал: «Важно не то, что в тебе есть червоточина. Важно то, как сильно ты хочешь бороться с ней». «Ты освободишь меня?» — прошелестел Сергей. «Я же обещал», — ответил Вадим. Птица шевельнулась в нем, и он накрыл ладонью левую щеку гнилой гончей. Сергей блаженно прикрыл глаза и прошептал: «Спасибо». В ту же минуту его голова дернулась, и Вадим увидел, как треснула кожа на лбу. По переносице заструилась кровь, и глаза Сергея побелели. Несколько мгновений он еще держался на ногах, а потом рухнул на пол. Вадим вдруг обнаружил, что дышит так, словно пробежал несколько километров. Рука до сих пор чувствовала утекающее тепло и радость освобождения. Он вышел из кабинета на негнущихся ногах, прошел к столу секретарши и ответил на ее удивленный взгляд: «Там надо прибрать». «Что-то случилось?» — спросила девушка, и Вадим наконец-то увидел ее настоящую. Золотой птичий череп проступил через кокетливое ухоженное личико. «У нас измена», — произнес Вадим и сам удивился тому, насколько спокойно говорит. Служба безопасности клювом щелкала. Девушка ахнула и выбежала из-за стойки. Очертания комнаты были одновременно знакомыми и чужими. Ростислав перевел взгляд вправо и увидел, что от руки вьется черная ветка, прокалывает кожу у сгиба локтя, убегает в сторону сухих зарослей, окружающих серую каменную плиту. В высоких прорезах окон плыла обглоданная луна. Во рту стоял вкус болотных ягод. Над головой кружил шелест невидимых крыльев. Он моргнул, и сон закончился, оставив лишь буханье крови в ушах и вязкую слабость. Ветка сделалась трубочкой капельницы, каменная плита, на которой был распят Ростислав, превратилась в привычный диван. Ростислав шевельнулся, и откуда-то сзади приказали: «Не двигайся». «Дмитрий», — узнал Ростислав. Мелькнула картинка. Деканат отделения лингвистики и перевода и декан, который рассказывает о новой научной конференции по русскому языку с таким энергичным энтузиазмом, что невольно начинаешь жалеть, что ты не его студент. Забавный человечек, который всегда делал ставку не на свою магию, а на науку. Ростислав чувствовал, что с ним сейчас что-то не так. Комната плыла, и Ростислав не мог остановить ее движение. Он пытался найти в себе магию, но жалкие золотые крошки выскальзывали сквозь пальцы. «Что случилось?» — спросил он, чувствуя себя тряпичной куклой, которую чьи-то руки вывернули наизнанку. Дмитрий подошел, двигаясь так, словно что-то причиняло ему боль, отключил капельницу и ответил: «Ты ранил Выгодского». Он в ответ прошелся по магам через штрих-коды. Кто-то потерял магию, кому-то повезло больше. Мне, например. Он продемонстрировал свою правую руку, сухую, скрюченную, почерневшую до локтя. По растрескавшейся коже пробежали рыжие огоньки, словно декан горел изнутри и не мог укротить пламя. Лицо Дмитрия дрогнуло, будто говоря: «Видишь? Что я называю везением?» К вискам Ростислава прикоснулись невидимые ледяные пальцы. «Нравится?» — спросил призрачный голос короля. «Это все твоя вина, но ты все можешь исправить, Рос. «И твоя Кравцова почти полностью тебя осушила», — с какой-то нервной улыбкой сообщил Дмитрий. «Если бы не Борис Аркадьевич, ты бы сейчас лежал в другом месте». «Кравцова меня осушила», — повторил Ростислав. «Бред какой-то, этого не могло быть. Катя слишком слабая ведьма, чтобы вытягивать чужие силы. Но ведь...» «Фамильяр не отбирает силы мага», — сказал Ростислав. Горло наполнило горечью. «Это невозможно, ты же понимаешь». Дмитрий нервно скривился, словно все это время с трудом сдерживал истерику и желание ударить Ростислава так, чтобы он уже не поднялся. Ростислав вдруг ощутил его боль, жгучую, выбивающую из жизни, и похолодел. Сколько магов в мире сейчас испытывают непереносимые муки и желают ему смерти. Выгодский не мог назвать того, кто именно нанес удар. Но все и так знали, кто лезет из кожи вон, чтобы отнять у него корону. «Ты останешься здесь, Рос», — негромко сказал Дмитрий тем усталым тоном, которым общался с проштрафившимися студентами. «Так будет лучше для всех. Для тебя в первую очередь. Мы считаем, тебе надо побыть в изоляции, без общения с кем-то, особенно с Кравцовой. Пусть все уляжется». Ростислав не понял, как Дмитрий вышел из комнаты. Вроде бы только что стоял рядом, и уже нет. Где-то далеко хлопнула дверь, и Ростислав услышал шаги и голоса. Кажется, среди говоривших был Гуревич, но сейчас он не мог разобрать ни единого слова. Бред. Катя усилила его так, что он смог пробить защиту Выгодского. Усилила, а не опустошила. Все они с ума посходили, что ли? Ну ладно, король, его месть была предсказуема. Не смог вычислить того, кто ранил его и оставил без машины, так наказал всех, кто попал под руку. И запугал остальных так, что они трясутся от собственной тени. Но Гуревич... Неужели он тоже в это поверил? И что с Катей? Ростислав запомнил их возвращение, вот они падают в кабинете ректора, и Ирина сразу же подхватывает ее и оттаскивает в сторону. Но где они были до этого? Все тонуло в густом тумане. Память была словно исписанная доска в аудитории, по которой небрежно махнули тряпкой. Он пытался выскользнуть из тумана, но серые сумерки вновь раскрывали над ним душные крылья. Кажется, за туманом шумело Южное море, и россыпи звезд висели так низко, что до них можно было дотронуться. Ростислав поднялся с дивана, проковылял по комнате к окну. Третий этаж был как-то уж очень высоко, и Ростислав вспомнил, как пласты реальности начали сдвигаться, когда Катя появилась в студгородке. Он выглянул в окно и увидел, что взволнованный студгородок не спит. Студенты стояли под фонарями, сидели на скамейках и прямо на траве. Среди них Ростислав узнал Катю, Дарину и почему-то Свету, которая сидела рядом с Катей, комкая в руках носовой платок и то и дело поднося его к лицу. От всех так и веяло недавним страхом, а теперь освобождением и радостью, словно все, что сделал король, как-то исправилось. Еще одна загадка, от которой голова наполнялась огнем. Он вернулся к дивану, поднял с пола смартфон и выбрал номер Гуревича. Борис Аркадьевич отбил звонок через три гудка. Ростислав почти увидел, как потемнело его лицо, когда он увидел, кто звонит. Ростислав растерянно покрутил смартфон в пальцах и двинулся к двери. Двери не было. Вообще. Ростислав опустошенно дотронулся до гладкой стены, там, где раньше был выход, и подумал, что все еще спит. Не мог же Гуревич замуровать его здесь. Гуревич, который однажды вырвал его из клетки, не стал бы сажать его в эту клетку снова. Или стал бы. Ростислав привалился к стене, быстро написал сообщение: «Борис, выпусти меня, прошу», и отправил, не исправляя опечатки. Сообщение прилетело по назначению, Гуревич прочитал его, но не ответил. Ростислава заперли, не дав даже возможности заговорить и права быть услышанным. Возможно, ему надо было поблагодарить за то, что его не казнили сразу же после возвращения. И все это происходило с ним в том месте, которое он привык считать своим домом. Отчаяние было настолько глубоким, что в голове забилась боль. Все сделалось густым и вязким. Ростислав падал в трясину своей болезни, понимая, что остался один. Те, кому он доверял, те, кого он любил, заточили его в башне. И у него не осталось сил, чтобы выбраться отсюда. Гуревич? Катя? Никого. В душе воцарилась глухая пустота. Ростислав качнулся, заваливаясь в сторону, и его тотчас же подхватили сильные руки, не давая упасть. От Выгодского пахло огнем и смертью, и Ростислав с невероятным облегчением подумал, что это именно то, что нужно. Пусть будет огонь, пусть будет раскаленная тьма, в которой все началось. «Выпусти дракона», — шепнул король ему на ухо. «Выпусти дракона, Рос, и ничего не бойся». Ростислав хрипло рассмеялся. Выгодский обнимал его так, как мог бы обнять отец, и теперь, когда он был рядом, все наконец-то стало хорошо. Безумие не рассеялось, оно сгустилось и запеклось кровью в ране. Они смотрели друг на друга так, как могли бы смотреть друзья, а не враги, которые вцепились в корону и не могли разжать пальцы. «Выпусти дракона», — мягко повторил Выгодский. «Так ты сможешь все исправить». Они двинулись к окну, плавно, неторопливо, словно в танце. Рука Выгодского лежала на груди Ростислава, и под ее прикосновением в нем оживал огонь. Языки пламени проступали по их следам на полу. Дракон разворачивал крылья, еще не веря до конца в то, что ему позволят вылететь. Это было хмельное сумасшествие, которое Ростислав слишком долго держал в себе и теперь не мог ему сопротивляться. Они подошли к окну. Ночь, озарённая всеми огнями, в каждой комнате общежития горел свет, была до края наполнена людьми и голосами. И Ростислав увидел, как Катя, которая по-прежнему сидела на скамейке, вдруг подняла голову и посмотрела куда-то в сторону третьего этажа. Кажется, ее лицо дрогнуло, сминаясь гримасой ужаса. «Пора», — шепнул Выгодский, растворяясь и отступая. И Ростислав неожиданно понял, что стоит на подоконнике, оконное стекло растаяло, и ветер ударяет в его лицо, отбрасывая огонь, уже бегущий по его плечам, в комнату без дверей. «Освободи дракона, Рос!» Ростислав медленно развел руки в стороны, чувствуя, как его накрывает безбрежным спокойствием. Еще немного. Еще совсем немного. Смартфон завибрировал в его кармане входящим звонком в тот момент, когда он рухнул из окна белой кометой. «Борис, у нас проблемы. Настоящие проблемы». Людоедовна снова стояла за Катиной спиной, запустив руки в ее волосы. Светлана, к которой четверть часа назад вернулась магия, сидела чуть поодаль, и стакан в ее руке трясся так, что вода выплескивалась на ковер. «Они с Росом единая система», — продолжала Людоедовна, и пальцы еще сильнее ввинчивались в голову Кати, словно хотели разломать череп. «Но в этой системе есть кто-то третий, тот, на которого она и перебросила энергию. И этот третий...» Катя перевела взгляд на зеркало на стене кабинета Гуревича и увидела, что Людоедовна побелела от напряжения, а по ее лбу катится капля пота. «Частично использовал то, что она ему дала, и вот он перебросил обратно то, что осталось». Людоедовна запнулась и обессиленно выдохнула. «Борис, прости, я не могу больше». Она опустила руки, отошла к столу, и Гуревич налил ей воды. Светлана всхлипнула. Кате было больно смотреть на нее и чувствовать благодарность за возвращенную магию. Было больно думать, что Рос сейчас заперт в своей комнате и не может пошевелиться. Катя чувствовала его на краю сознания. Там золотилась неподвижная драконья тень, из которой вытекала жизнь. «А уже и не надо, все уже понятно», — произнес Гуревич. «Энергия Роса вернулась к Кате, и она восстановила магию у тех, кто ее потерял». Светлана снова шмыгнула носом, словно первокурсница, завалившая сессию, и Гуревич посмотрел на нее с искренним сочувствием и теплом. «Скоро Рос тоже восстановится, но пока ему нужно остаться одному, прийти в себя». Он прошел по кабинету, остановился у окна и добавил так, будто только что услышал что-то очень важное. «Он еле держится. Даже думать не хочу, что будет, если он вспыхнет здесь». По спине мазнуло холодом. Катя представила ревущую стену огня, учебный корпус и общежитие, охваченные пожаром, и черные тела на траве. «Кто этот третий?» — спросила она. Людоедовна, которая допивала второй стакан воды, пожала плечами. «Боюсь, что это Илья Владимирович», — сдержанно ответил Гуревич. Светлана перестала всхлипывать и удивленно посмотрела на него. Потом перевела взгляд на Катю и нахмурилась. Людоедовна отставила стакан. «Выгодский?» — уточнила она. Гуревич усмехнулся. «Ты знаешь другого Илью Владимировича? Лично я нет». Катя растерянно смотрела то на Гуревича, то на Людоедовну. «Я не понимаю, что происходит», — едва слышно звенело у нее в голове. Хотелось вытряхнуть этот звон, опомниться, проснуться. Людоедовна посмотрела на Катю и задумчиво поинтересовалась. «Троянский конь? Кобыла, точнее». Светлана нервно улыбнулась. Гуревич отвернулся от окна и кивнул. Воскрешенная девочка, которую король подбросил Росу, сделал вид, что сам охотится на нее, создал ситуацию спешки, а Рос на радостях заглотил такую роскошную наживку и с крючком, и с поплавком. Только Выгодский может работать с мертвецами так, чтобы никто ничего не заметил и не заподозрил. Звон сделался еще громче. Катя сцепила пальцы в замок так, что послышался хруст. В памяти мелькнула дождливая осенняя ночь, красные и синие огни на дороге, вкрадчивый голос, который что-то говорил на ухо, втолковывая и убеждая. А что, если отец тогда так гнал не потому, что наслаждался скоростью в хорошей машине и его бесили тихоходы? Что, если в его голову проникли пальцы короля и заставили загнать внедорожник в легковушку и вылететь на встречную полосу? «Я все-таки мертвая», — подумала Катя со странным безразличием. сквозь которое стала пробиваться страшная, сокрушающая тоска, сминавшая ее душу в тяжелых лапах. «Рос, прости меня. Я не хотела этого». Людоедовна кивнула. «Да, наше величество любит театральные представления, и с Росом он расправится так, чтобы все это видели. Борис, может быть...» «Нет», — Гуревич отрицательно качнул головой. «Рос останется в башне для его же блага. Если будет нужно, я закрою ее навсегда». «А она?» — Людоедовна посмотрела на Катю. «Если Кравцова кукла короля, то он ее использует, и хорошо бы нам знать, как». «Не надо говорить обо мне так, будто меня здесь нет», — сказала Катя так, что у Людоедовны дрогнуло лицо. «И я не кукла. Я никогда не сделаю того, что повредит Росу или кому-нибудь еще». Светлана смотрела на нее, но в ее взгляде больше не было ненависти и укора. Гуревич устало рассмеялся. «Катя, милая моя, вы даже не почувствуете, что вами управляют. Вы сегодня опустошали Роса и перебрасывали его силы Выгодскому, восстанавливая его после покушения. И неужели вы хотите сказать, будто понимали, что с вами происходит?» «Нет», — откликнулась Катя. На нее вдруг навалилась бесконечная усталость. Хотелось лечь куда-нибудь и не подниматься. Хотелось стать землей и травой рядом с родителями, которых Выгодский убил, чтобы создать свою куклу. Она ничего не может делать. Она лишь пляшет на ниточках в руках кукловода и наивно считает, что сама управляет своей жизнью. «Нет смысла вас сажать под замок», — вздохнул Гуревич. «Выгодский вас достанет сразу же, когда захочет. Катя, вы идите пока, отдохните. Ночь на дворе. А мы подумаем». У Кати хватило сил лишь на то, чтобы кивнуть. Она провела ладонями по лицу, и Светлана взяла ее под руку, подняла со стула и осторожно повела к дверям. Они молча прошли по коридору и вышли на лестницу. Часы показывали половину первого, и Катя с каким-то далеким удивлением подумала, что вот ночь, а в учебном корпусе горят все лампы. Будочка вахтера на первом этаже была пуста. Они пошли к выходу, и Светлана вдруг сказала: «Прости меня. Я была к тебе очень несправедлива. Мне стоило вести себя по-другому. Прости, пожалуйста». Катя прекрасно понимала, какого душевного напряжения стоили эти слова. В эту ночь Светлана переступила через себя, чтобы уже никогда не стать той, кем была прежде. Катя неожиданно показалась, что та любовь к Росу, которая поддерживала Светлану все это время, растаяла, превратившись во что-то совсем другое. И она не хотела узнавать, во что именно. «И вы меня простите, Светлана Валерьевна», — выдохнула Катя. Светлана усадила ее на скамейку под кленом, села рядом, и Катя вдруг увидела, что двор полон народа. Вот и Дарина села рядом с ней, вот подошли Олег и Маша, вот Егор. Никто не спал. Все обменивались впечатлениями. Катя перевела глаза на общежитие, которое окончательно превратилось в нечто среднее между замком и храмом, и увидела, что окно в комнате Роса заливает свет. Рос был там. Она чувствовала его боль и горе и почти видела, как рушится его мир. «Кать!» — позвала Дарина. «Кать, ну как, что?» «Давайте лучше просто посидим молча», — посоветовала Светлана. «Просто посидим, немного придем в себя». «Еще одна волна по всему миру», — сообщил Олег. «Магия восстановлена, и руки заживают». С этими словами он продемонстрировал собственную руку, еще темную, но уже живую. Горелая тьма отступала, словно невидимый ластик стирал ее с кожи. «Кать!» — снова окликнула Дарина. «Кать, это ведь ты сделала! Если бы не ты, мы все...» «Если бы вы только знали...» С тоской подумала Катя, понимая, что еще немного, и она разрыдается в голос по родителям, по своей жизни, которая оборвалась год назад, по мечтам и надеждам. «Если бы вы только могли понять...» Золото окна в комнате Ростислава вдруг побелело, словно там вспыхнул невыразимо яркий свет. Отблески огня пролегли по стене, выделяя каждую трещинку на каждом камне, и Катя увидела человеческую фигуру, которая медленно поднялась на подоконник. Кукловод натянул еще одни нити. «Рос!» — прошептала Светлана. «Дракон!» — выдохнул Егор. В человеке, который сейчас раскинул руки перед луной, уже не было ничего от того Роса, который несколько часов назад был с Катей на кубе. Он горел, ветер срывал с него языки пламени и пригоршнями разбрасывал по стенам. Над башней поднялась драконья голова, горделиво изогнулась на длинной шее. С торжественной величавостью развернулись огненные крылья. Катя перестала дышать. Дракон сорвался с башни и рухнул вниз. Все замедлилось так, что Кате казалось, будто она вновь попала в желе, как летом на набережной. Откуда-то издалека к ней пробивался грохот и рев пламени. Дракон медленно-медленно слетал с башни во двор студгородка. Студенты по черепашке бежали, от него раскрывались глаза и рты, и Катя услышала едва различимый общий вопль существ, которые пытаются спастись от мучительной смерти и не могут этого сделать. По стене общежития неторопливо ползли язычки огня, чья-то невидимая кисть лениво оставляла рыжие мазки и набрасывала на каждый из них белый росчерк. Светлана схватила Катю за руку и поволокла в сторону учебного корпуса. «Нас это не спасет. Мысли едва плыли в голове. Ужас, боль, потери, горечь наполняли Катю так, что глазам было больно смотреть. Тут останется только пепелище. Выгодский навсегда отобьет у всех охоту посягать на престол. Власть его будет незыблемой и вечной. И он наверняка уже придумал, как вывернуть все это себе на пользу. Ростислав никогда бы не обратился в Студгородке. Он любил это место и этих ребят. Он никогда бы не подставил их под удар. Потом Катя увидела, как Егор бежит не в сторону, а прямо к летящему дракону. И тогда желе растворилось, и на Катю рухнули отчаянные крики, запах гари, нестерпимый жар и рев огня. «Егор!» — прокричала она в беспомощном ужасе, понимая, что он ее не услышит и не остановится. «Егор, не!» В ту же минуту перед драконьим пламенем воздвиглась водяная стена. Завитые гребешки волн, казалось, доставали до луны, и по всем бегущим хлестнуло солеными каплями. Дракон влетел в эту стену, и Студгородок накрыло криком боли и паром. Поток воды ударил Кате в лицо, сбивая на землю. Полет оборвался. Дракон прокатился по лужайке черной грудой плоти и замер. Стало тихо-тихо. Тишина была невыносимой. Когда Катя смогла опомниться и подняться, то ей казалось, что она и правда стала куклой. Вот руки кукловода ведут ее мимо стонущей Дарины, которую отшвырнула к фонарному столбу. Вот поднимается Олег, он закрыл собой Машу. Вот шевельнулась девочка с первого курса. Попробовала встать и снова обмякла на траве и расплакалась. Кажется, в последний раз она видела Егора здесь, то есть... Последний раз? Катя закусила губу, на глаза навернулись слезы. Да, Егор стоял вот здесь, где сейчас сереет груда пепла. Вот Катя сделала еще один шаг и увидела, как из пепла на нее глянула пустая глазница черепа. Пока она смотрела, череп дрогнул и рассыпался. «Егор?» — прошептала Катя. Ужас опустошал душу, выжигал ее сильнее драконьего пламени. Больше не было парня, который целовал Катю на осеннем балу, который прошел с ней в лес, чтобы защитить ее от серого, который, не раздумывая, бросился на перерез огню. Он только что ушел навсегда. Не из ее жизни, как это сделал Саша. Из своей. «Егор!» Еще раз позвала Катя, уже поняв, что он не откликнется. Она никогда больше не услышит его голос, не возьмет за руку, не сядет рядом в одной команде на мозгорубке. Она никогда... «Надо заплакать», — мягко сказал голос врача, который лечил Катю после смерти родителей. «Надо все это выплеснуть из себя». Но слезы, что мгновение назад застилали глаза, куда-то исчезли. Ничего не осталось. Мальчик, которого спасла русалка, ушел, и что-то очень важное в Кате ушло вместе с ним. Кто-то дотронулся до плеча. Катя обернулась, увидела Гуревича и негромко проговорила. «Пепел надо пустить по воде. Ему будет хорошо там». Гуревич кивнул, и его лицо дрогнуло. Он перевел взгляд куда-то за плечо Кати, она обернулась и увидела, как Рос пытается подняться и снова падает на землю.